С чего начинаются подагра, артроз и остеохондроз? Кости двигаются друг относительно друга благодаря суставам. Их поверхность покрыта слоем хрящевой ткани. Она гладкая и поэтому скользит. Однако, как бы ни был гладок хрящ, скольжение суставных поверхностей невозможно без еще одного компонента – суставной жидкости. Суставная жидкость вырабатывается в суставах только при движении. В норме она похожа по консистенции на жидкий кисель. При малой подвижности человека жидкость вырабатывается недостаточно интенсивно. Та, которая уже была выработана, застаивается, густеет, делаясь похожей на густой студень. Когда в организме не хватает кальция, кремния, неорганической серы, а такой дефицит практически у всех взрослых людей, зато имеется избыток мочевой кислоты, у любителей мяса из суставной жидкости выпадают кристаллы солей, прикрепляясь на поверхности суставов. Поверхность суставов теряет гладкость, а движения затрудняются и вызывают боль. Происходит и стирание суставных поверхностей, и раннее старение суставов. Так развивается деформирующий артроз суставов. Чем меньше двигается человек, тем раньше это заболевание придет в его жизнь. Кроме того, при дефиците пищевого кальция или проблемах с его усвоением, плохо работает желудок, недостаток соляной кислоты, а чаще то и другое бывает вместе. Организм заимствует свой собственный кальций из депо, которым являются кости. Соединенная с другими молекулами, частицы кальция складируются в полостях, суставы, пяточные шпоры и пустотах, желчном и мочевом пузыре. На кальциевое ядро, песчинка, быстро налипают другие соли, и камень растет. А если человек ест много мяса, то отложение солей мочевой кислоты вызывает подагру, боли в суставах. Организм перестает брать кальций из своих костей и накапливать камни лишь в случае, если кальция будет достаточно поступать извне.